На склоне слабого осеннего дня он просто просачивался, делался мнимостью. Семейная пара на силу сдала нам на одну единственную ночь за циничные деньги пыльную дворовую халупу с продавленной койкой. Я полчаса перед этим под удивленными взорами жены клянчил ночлега и позорно унижался перед наглым мужиком-хозяином и молчаливой толстухой. Они взглядывали на меня и на жену, с трудом догадываясь о сути моего вычурного желания. Припоминали мои черты по неказистым портретам серийных маньяков, прикнопленным к стендам их разыскивает милиция. Эти листки словно богохульная пародия на плащаницу. Я говорил с новыми хозяевами на заумном языке небожителя. Это были совсем другие люди, разлюбившие великое шоссе, не имеющие к прекрасной асфальтовой ленте никакого отношения. Фермеры, арендаторы, переселенцы, жадные жестокие беженцы, фавориты сумерек и филистеры самогона. Запустение вокруг построек было искусственно пролито кем-то непомерным и неумолимым. Траченная полная луна безыскусно колупала все, объятое ее мертвенной жалостью, как очерствелую краюху, не высвечивая в домовье никаких частностей и не скрашивая общего смысла уныния. Свет колыхал и чернил безымянную округу, и наступившая тишина предстала мне оглушающим бедламом. Плохая ткань этой ночи почти колола меня, будто я был голым. Я обнаружил, что это место не имеет пейзажного смысла, и оно вне ландшафта. И подробности не то, что не видны, они существенны под грудой шелухи моего прошлого. Луна, наконец, замерла в стороне, как стеклянный понятой. Ее просто сюда привели. И вот я понял, что уже прошел огромный твердый период, ничего не задевший, не преобразивший, а просто пнувший меня напоследок, будто я уже сам валяюсь на обочине, как покрышка, лишенный всего, желаний, жизни, ничтожного прошлого, даже возможности сгореть жирным пламенем. По жидкому холоду, вдруг заколебавшемуся во мне на уровне сосков, я понял, что на этом месте происходили и еще не раз произойдут великие преступления. Что самым первым злоумышленником был и остаюсь я, так как не наказан, как в античные времена. В дальнем углу сумеречной халупы, куда мы все-таки вошли, засветив пыльную больную лампу, свисающую со стропил, я побоялся признать сваленной грудой мои детские пожитки, армейский вещмешок, заваливающиеся на бок высокие отцовские сапоги, может быть, хотя бы оттиски их подошв. Но я даже мельком не взглянул в угол, ведь если бы я что-то там увидел, то это зрелище своей сокровенностью настолько бы изнурило меня, обессмыслив предстоящее, что я, наверное, тут же бы умер. Но мелкий мусор на широких половицах хранил только следы жестокой метлы. Он словно был расчесан. Жена сказала мне что-то, я не расслышал. То ли «идиот ведь ты», то ли «от света уйди», то и другое годилось. Я уже что-то почуял, почти не слушая длиннот гигиенического экскурса раздраженной, изнемогшей женщины. Жижа раздражения надвигалась на меня из ее уплотнившегося тела, как слизь из потревоженной улитки, что я, дескать, никудышно подмылся. Я ненавидел этот народный бабий глагол и, судя по всему, сильно пропотел, да и, наверное, по пёсье пропах за идиотскую, непостижимую для ее нормального ума дорогу. Она с каким-то новым глухим удовольствием именовала свойства моего озверевшего и, наверное, действительно запахшего тела. Будто на мне, безволосом, шевелится и щетинится жуткая шерсть, будто я при ней покрываюсь чешуёю. И я пережил отчетливое чувство, что через мой пах протягивают жгутом перекрученную пеленку, сотканную из засмердевших слов. Жена шумно втянула ноздрями жирный запах человечины, сутула, протопавшей от меня к ней. Она полусонно выругалась в окно на проносящиеся фуры. Они хлестали по худым стенам ластами света, взбаламучивая холодный воздух, нагло раздвигая кисею полной низкой луны. «С утра назад!» — скомандовала она самой себе, расправляя спальные мешки. «Ничего, поместишься!» — она кинула в меня липкий глагол, но я ей не возражал. Наречием «ничего» она поименовала меня. «И значит так. Она, если мне так уж этого хочется, согласна на одно, а на другое, что мне всегда подозрительно потребно от нее, в полнолуние особенно. Она догадывалась всегда, да-да, всегда о моей вурдалачьей породе, не согласна в этом чертовом месте, где все слышно, где щели, мусор, разбитое окно, и проносятся большегрузные фуры с каким-то говном. И я понял, что неистовый свист фургонов, насквозь пробивающий все сквозящее жилище, подхлестывает ее чувственность. Но она не хочет в этом волнении сознаться. Чтобы перекричать прибой звуков, она изъяснялась чрезмерно настойчиво. На сквозняке, припустив джинсы, оседлав ее тяжкое тулово в спальнике, примерно в одну из таких фур, подталкиваемый в ягодицы валящимися лучами света, я и кончил. От резкого света фар зад мой должен был стать фосфоресцирующим. И иступленная фура, выхватив наперсток скупого семени, ревмя-ревя унесла его к чертовой матери. Из меня самого, из этого убогого становища кочевников, подальше от тихого ноя, как-то влажно запыхавшейся жены. Она ничего не проглотила, она будто сумела вообще не прикоснуться ко мне. Моя мошонка обмякла на ее подбородке, семя стекало из ее рта, как из трупа. Подумав это, я обтер ее мягкую щеку обшлагом. Она не отвернулась. В спальнике лежала мумия моего прошлого. Только детский высокий звук, испущенный ею, напомнил мне доплеровский эффект из школьного фильма по физике. Мимо глуховатого наблюдателя проносится в левый угол экрана тяжелый, как судьба, поезд. Наблюдатель, отшатываясь, обмирает. Самым серым в мире утром, стоя перед полувылезшей из кокона спальника чужой женщиной, сглотнув надежду, я тревожно спросил ее, будто увидел впервые. Ровность спальника нарушалась только зашевелившимися ступнями. Увидел ее, как плохую девчонку на нехорошем заднем дворе, будто она наигралась в одинокую, неподобающую тайную игру. «А тебе, трусики, не труд в паху?» Она, не изменив позы червеца, не обретя еще рук и ног, взглянула на меня, не отрываясь, будто на ее глазах я, тоже став насекомым, сживал самый важный лист дорожной карты. Будто она поняла суть моего взора, вошла в меня по его тусклому, умоляющему лучу, словно по шелковине. Я почуял, как сузились мои глаза, как я увидел ими все в черно-белом варианте, как я ощутил то, что увидал и объял скупым, бессмысленным даром моей жизни, за который надо теперь платить бесконечно долго, все время возобновляя муку расплаты, разматываясь по нити. Я смог увидеть только серую копию серого барельефа, скучный бошардон. Все сцены были погребальными и плоскими. На фоне серого разбитого окна мне почему-то захотелось признаться и в чем-то, что мучило меня всю мою жизнь, тысячекратно попросить прощения за это самое что-то. Но для обозначения этого чего-то я не находил слов, только тихо сказал, когда застегнул последнюю пуговицу куртки: «Ты знаешь, я ведь хочу заплакать. Это мое ведь, полное безнадежного доверия, люто завело ее». Она вмиг вскочила с лежбища. Она отбросила спальник. Она мгновенно прошла все стадии насекомого. Она пригнулась в высокий борзый старт, словно должна бежать эстафету. Она набрала полные легкие, будто долгие годы готовила эту неправдоподобную тираду, тщательно выбирая слова из сокровищницы, полной невероятных ругательств и унижений. «Лучше пасы! Вот гад ведь! Тогда не захочется! На слезы желтой жижи не хватит!» Это было бесчеловечно, и это так привлекло меня. Во мне забил теплый фонтанчик, глубоко внутри обмочился несуществующий прелестный малыш. Я сам в миллион раз меньше себя, стоящего пред ней. В ругательстве мне послышался неумолимый ритм народной пляски. И на меня двинулась толпа самодеятельных плясунов, топоча подметками и хлопая в ладоши. Я переживал восторг и омерзение одномоментно, последнюю сладость, приступом овладевающую мной. Я одиноко надвинулся на нее, на всю толпу. Я задел ее прекрасную высокую грудь под тонким джерси. Я положил руки на ее мягкие округлые плечи, которые так мне всегда нравились. Она одним неуловимым движением стряхнула мои ладони, словно эполеты мизерной награды, унизившей победителя. В тот миг, ломая ритм пляса, до меня дошла смутная мысль, но очень важная, как императив вины, понимая который скрипят зубами или мычат. Я ведь никогда не говорил с ней. Вернее, не спрашивал ее, а только слушал, внимал ей особым, безразличным, как крупная мережа слухом. Ничего из ее бессмысленных слов и сообщений не удерживавшим. Мне только помнится, как они серебрились и плескались во мне, когда она убалтывала меня. Такая обычная полудетская глупость. От ее свойств ведь ничего не уцелело. Почему, почему, почему проносилось во мне? На этот вопрос отвечать было поздно. Опоздание предстало мне со всей очевидностью. Она ведь никогда не попадала в мой сердечный фокус. Она, эта женщина, в ответ вопиюще меня не понимала, находясь не на дальнем конце моего взора, а около, скользя и не задевая. Вроде особенной дисциплины, которую мне никогда не осилить со всем тщанием и подобострастием от того, что ею мне не предстоит пользоваться в грядущем, я смотрел не в ее мрачные глаза, а в покрасневшую со сна и чуть помятую кожу переносия. Я считал еще не появившиеся складки морщинок. В мое подполье она не заглядывала, и вход туда был закрыт. Ведь я никогда не приоткрывал свой люк. В одно мгновение мне почудилось, что своими плечами я приподнимаю груз чугунины, тяжкой, как время, прожитое с нею. Я будто двинулся с этой тяжестью в ее сторону. Может, меня зашатало. Мне почудилось. Ее тело в метре от моего звук ее голоса, доходящий до меня как сквозь слой воды, со дна застойной бочки, единственное обстоятельство моего шаткого существования здесь, единственная подмога, чтобы все не исчезло. И я посмел просить и умолять ее, такую прекрасную и завершенную в этот миг, позлощенную брезгливостью. Она была изумительно равна, даже рот ее не кривился. Вся сложность, вся многослойная необъяснимая логика наших отношений исчезала. Она предстала мне статуей, так как моя работа завершилась. Мой голос сгустился до плотности ткани, которой можно было вытереть что угодно. Пот, словно бронзовый высол на ее влажном высоком лбу. Стереть крупную родинку на шее под мягким подбородком, где тикает жилка, промокнуть пролитую прямо под ее ступни кровь тщедушного жертвенного животного. Ты не можешь сейчас же здесь ударить меня, ну, уколоть, порезать вот этой булавкой, да? Взмолился я. Я мгновенно расшатал и вытащил ржавую булавку, воткнутую в оконную раму. Со стороны мне привиделось, что я торжественно протягивал ей ее, как подношение, острое, тупое, неважно. Я почти захрипел, я зашелся. Послушай, я потерял точку отсчета. Всего один укол, один, только. Не можешь. Хотя бы удар. Ударь, ну, куда хочешь. Она отшатнулась, будто испугалась поветрия страшной заразы, идущей от меня. Ведь я видел все. Ее крепкую, непричесанную, крашеную. Я увидел ее в профиль, как на черно-фигурной вазе, со всей очевидностью, столь необъяснимо важной для меня, в хлюпающем развале декораций всей моей невыносимой жизни, как в пьесе, увидел с ужасно высокой точки, откуда-то с притолоки, будто в детстве залез на шкаф. Прошло и чавкнуло время, жидкое, как кисель. Она, захлебываясь, затарахтела, как перегретый движок комбайна в чистом поле, как грейдер во дворе. Я вдруг возлюбил разнузданные механизмы. Я отчужденно увидел, как ее всю колотило. «Ищи ее без меня, свою точку, опору опереться». А, захотел опереться, значит, наконец-то. Ах ты! Она сразу перепачкала все буквы моего чувствительного алфавита, составляющего мою робость. И мне уже не с чего было сложить ни жалобу, ни мольбу. Она, наконец, что-то поняла, но совсем не то, что было во мне. Просто поняла. Хотя бы, как уже далеко я зашел, в прямом смысле. Она одевалась для долгой дороги. Закутывалась в теплое, она насыщалась смыслом. Из нее полетели слова, как голые зерна после обмолота. «А ударят тебя, зараза, упором в суде, и будут бить еще 3 года до самой точки. Понял? Пока я буду раздумывать, как мне порезать нажитое, ублюдок». Я молчал, стоя против нее. Между нами было 3 шага. Я почувствовал, что токи, только что сновавшие между нами, превращаются в тонкие пересохшие резинки, не могущие мне придать ничего, совершенно, ну разве что щелчок. Я начал тихо, но очень глубоко дышать. Даже нос мой стал мерзнуть изнутри, как от кокаина. В этом состоянии, близком к экстазу, я начинал слышать несуществующие запахи. Первым выступал из сумерек дух холода, будто скалывают лед. Запахи естественные и измышленные наступали на меня, как ансамбль плясунов, стопотом каблуков и шорохом юбок, с хлопками сухих ладоней. В конце концов, химический шипр хлестал меня по лицу еловыми лапами, будто я заваливался в глубину припадка. Я силился сдержаться. Прошел длинный високосный год, и я спокойно и, кажется, безразлично сказал, подведя осмысленный и неумолимый итог, будто надул шарик в демонстрации. «Но ведь тебе было неплохо со мной?» Она опешила. Я надул еще один, поменьше, жалкого бледного цвета. Все эти годы. Но она опять заработала, как от умелого толчка, в точную точку. Стоя совершенно недвижимо, чтобы я смог насладиться ее телесной завершенностью, она как будто замахала руками и затрясла головой в такт ругательством. И мне не позабыть тяжелого, разлитого между нами чувства невоплощенного жеста. Это было особенным зримым парадоксом. Ее слова так отличались от общей мимической сдержанности, вдруг спеленавшей ее. Она говорила только ртом. Но я не сдерживал ее в объятиях. Она говорила как механизм, не вздыхая. «До таких мудаков, как ты, до самого Пекина раком не переставить!» Низверглась на меня чья-то цитата. Остановить ее было невозможно. Мне показалось, что я проваливаюсь куда-то, очень глубоко. Она всегда умудрялась говорить, не показывая зубов, и слова вылетали из нее словно облизанные, мягко выброшенные губами. Зеленые, розовые, коричневые, обсосанные леденцы, никогда не вызывающие обиды. Может, я ее не слышал. Я понял, что все другие истории моей жизни с нею, если они случатся, слетятся к этой сцене, будто шустрые дробинки, и легко попадут в маленькое углубление того осеннего дня, по желобкам. В центре будет стоять она, неподатливая, но живая, неизмышленная. На моих глазах она мгновенно, тяжело и неизлечимо заболела. Осознав болезнь, она истово страдала тысячную долю всего безвременья, куда я уже вступил. И так же легко и быстро она преодолела недуг. Она смогла излечиться одной едой, как волшебница. Тут же, в этом помещении, застелив полиэтиленовым пакетом угол грязного стола, соорудив целительный завтрак, она стала есть. Она с чудесной легкостью победила и меня, и снедавшую ее болезнь, сразу, с искрометной силой. Я разглядел в ней что-то жалкое, что есть во всех, но она уже была совсем не всеми. Без завтрака она не могла начать по-настоящему жить, и если бы я, преодолев ступор, сковавший меня, дерзко выкинул за окно под колеса пролетающих невдалеке КамАЗов и Алок двухлитровую банку с побелевшими котлетами и пакет с желтухой пюре, то она погибла бы только от одного глухого звука, размазываемой по асфальту холодной снеди. Я не подумал тогда, что с таким же звуком может быть размозжен ее наикрепчайший череп, но это никому не надо. Ведь между нами уже ничего нет, и это не похоже ни на жизнь, не на литературу, только на психологию. Если бы осенняя безразличная погода ею обладала. Вот поздняя осень, всему угрожает смерть. Вот она, моя дорогая, борясь с небытием сытным и как-то очень надежно, поглощает несложную еду, глядя на меня, ничего мне не предлагая. В этом нет и талики бесстыдства, ведь я перестаю существовать, и для себя тоже». Я не мог оторвать своего взора, словно я прощался с чем-то непомерно дорогим, будто в этом был заключен мир, не имевший цены. Я только как-то отвлеченно чувствовал, как чуть поворачиваю голову, будто она недвижима, едящая, передвигается в поле моего зрения, не двигаясь, но левитируя. Своей паскудной пустотностью, отвлеченностью от ритуала это так леденило меня. Будто она должна была постепенно съесть и сам смысл еды, и поглотить закон насыщения, и меру полной сытости, за которой на съедение оставалась бы только ее собственная смерть. Она делалась воистину бессмертной. О, если бы в этом был хотя бы вызов, но в этом не было ничего, вообще ничего, и мне не было страшно. Вот неазартно она уничтожила котлеты и проглотила два соленых огурца. Мне казалось, что их тела пропадали в ее глубоком рту, как в ангаре. Так же, как туда, вскальзывал мой вполне крупный член, ведь она все же была мной увлечена, и я был интересным мужчиной с перчинкой, а не идолищем, стоящим перед ней. И вот я разглядывал ее, ни о чем не помышляя. Между нами пролегли световые годы. «Все, заводи свою лоханку злопоганую, поехали нахер отсюда!» «Thank you за уикенд, мерси!» Вот так наотдыхалась. Она провела ребром ладони по своей плотной и все-таки хорошей шее. Кажется, эти тонкие, два заметные поперечные складки, пробегающие в эпидерме шеи, как следы нитяной шнуровки, эти детские бусы называются венериными. Душить ее было бы слишком литературно. Да я и не был атлетом, чтоб справиться с русской ядреной молодицей, теткой полной сумеречных, нерастраченных сил и особенной прелести. Это созерцание переворачивало ее во мне, словно перегиб ленту Мёбиуса. Я незаметно выбирался на безнадежную изнанку, где ничего не мог предпринять никогда. И я вдруг все увидел со всей безнадежностью. Зрелище заполнило меня. Она ударилась в жесткое темечко изнутри, со стороны мозга, но детское место на моей бедной голове давно окостенело. Я затараторил про себя. «Тетка, тетка, тетка!» Так звалась в скоротечном цирке собачка, милая каштанка, псевдонимом. Мне стало смешно. Я понял, что улыбаюсь. У жены волосы были крашены в рыжий собачий колер. Вот каштанка в расцвете лет и сил. Ведь она всегда задорно спрашивала, как будто закручивала передо мной невидимый хвостик тройным колечком, словно подставлялась, улыбаясь с животным смыслом. «Ну и сколько мне сегодня дать можно?» На эти «сегодня» и «сколько» я хотел всегда ответить. «Много-много, жучка, на всю катушку, на тебя, с твоей мамулей. Пальцев на конечностях не хватит». Но вслух я говорил самой убедительной частью своего голоса, как с троечницей, глядя на ее блестящее от вечернего крема лицо. «Ну, от 27,5 до 29 без одного месяца». Я щедро дарил ей лишнее тучное семилетие. Под ее здоровым взором я едва завел свою унылую лоханку. На новый автомобиль у меня уже не было азарта. Я выехал со двора, где не осталось и следа дорожных машин и механизмов, будто их и не было никогда, и все мое прошлое — чистый бред и нелепая выдумка. Я состригу его, как отросшие пряди, как ногти. Дальше все происходило в совсем простом ракурсе. Будто я видел документальный фильм про самого себя или сам снимал его и наблюдал итог своих трудов. Довольно быстрый фильм, так как я понял, в моей жизни никаких событий больше не будет. Время как-то стало отступать от меня. Все становилось без протяженной видимостью. Вот жена, сидящая здесь, громко икнула котлетой, и меня поразило слово «здесь», в самое сердце. «Как же это?» — безответно вопрошал я. «Где?» Но перед самым моим носом волшебник пронес мисочку теплого фарша. Другой чародей показал мне рентгенограмму всего поглощенного ею, и не только сегодня, но и вообще за всю жизнь. От восторга, удивления и омерзения меня замутило. Моя скромная, без больших амбиций, все-таки милая жена на миг стала портретом кисти Арчимбольда. Вся из вычурного хлама и перегноя. Она вот-вот рассыплется, если легко встряхнуть ее за плечи. Господи, я заболевал. Я увидел, как смотрю на самого себя, смотрящего и трезво видящего, как она ест. Ведь кроме обморочных побелевших котлет, она медленно съела еще и свой длинный рыжий волос. Не почувствовала, что попало ей в рот. Не женщина, а механизм. Я всегда подозревал, что губы у нее совершенно нечувствительны. Меня замутило. Я еле сдержался. Меня поразило, как многогранна среда, где я пребываю. Я легко перепархивала из безвременной слабой сферы видений в ровный какой-то квадратный мир. Хозяйка нашего постоя в нечистой куртке, наброшенной на халат, стояла у забора, у самой обочины шоссе на фоне галереи из большущих полотенец. В ее утренней меланхолии не было и тени желания продать их. Она лузгала, стояла, как дорожный знак, обдавая теплой гарью, мимо нее проносились угрюмые животные машины, как будто это тракт в Муценском уезде, пролегающий мимо великой женской скуки. Ездоки не хотели с утра промакивать свой пот махровыми загорелыми девками, карибскими видами, тиграми и хризантемами. Какой торговли она переходила к вечеру, остается только гадать, собой или алкоголем, или тем и другим вместе. Другая дорога без усилий сама надвинулась на нас. Кто-то включил снег, он сгустился почти мгновенно, как не бывает, секунд за пять. Спокойная кисия заслоняла от меня немилую даль, темный гиблый лес и все, что случилось со мной и моим отцом в этих местах. Когда-то, бесконечно давно, и только час назад. Я остался наедине с полотняным снегопадом. Крупные уродливые снежинки залепляли ветровое стекло, и хилые дворники моей развалюхи не успевали робко отмахиваться от стихии. Как я не замечал эти детские жесты. Я вглядывался в ленту шоссе через мутные скрипучие разводы. Все предстало мне уплотнившимся в полной разреженности моих мыслей, несущественности желаний и неисполненности возможностей. Я показался самому себе тотальным недостатком. Дорога, вползающая в меня, превосходила самое себя, я ее съедал, я насыщался до предела. «Пора смежить глаза», — сказал я себе. Я почувствовал удивительную ровность всего, что было вовне и внутри меня. «Сейчас завалит, ну прям как могилу», — трезво сообщила жена. Она не случайно сказала про могилу, что-то почуяла. Переняла некое качество, давно обуревавшее меня. Ведь я глубоко в себе оплакивал все, что тогда произошло со мной. Я ничего не мог делать иного. Мое бессмысленное, пропащее прошлое было достойно только пустого сожаления. Я рулил и плакал, но другим способом. В себя, в свое горло, в желудок, в кишки. Наверное, трусы мои промокли. Я хотел незаметно выехать на встречную полосу и порешить сразу ее и себя, но она напряглась и, взметнувшись быстрой искрой, перехватила руль и остервенела, выкручивая невиноватую дугу, держала мертвой хваткой. пока мы тихо не сползли в неглубокий кювет. «Тормоз! Тормози сейчас!» — шипела она. И у меня не было сил даже пожелать ее побороть. Мы тащились целый бесконечно серый день, ставший серым вечером и такой же серой ночью. От медленного снега было светло, а может быть, мы стояли, так как заснеженный пейзаж совершенно не менялся, только едва серел. Самые тоскливые окончания прилагательных, как известно, дактилические. Ими обсажены по краям русские, раздолбанные, тоскливые, заснеженные, неухоженные, ужасающие дороги. Это была не дорога, а некая точка, имеющая протяжение, когда ничего не меняется, кроме осознания бесполезности и бесконечности всего, моего кошмара, всеобщей тоски, убожества, сидящей рядом тетки и неисправимости всего, во что я вляпался с самого рождения. Я увидел, что больше ничего не укрупнится и не уменьшится. Прилагать усилия было не к чему. Это был конец. Осталось дело за малым. У придорожных базарчиков, все оглядываясь, чтобы я не уехал один, жена с опаской выскакивала из машины, не хлобыснув против обычного дверцы. Я не слушал ее росказни, как она еще взяла у одной придорожной торговки два ведра картошки, через 50 километров у другого оснеженного мужика туесок поздних грибов, подснеженовиков, и не помню где и у кого, две трехлитровые банки брусники. Она неустанно говорила со мной, так как впервые испугалась чего-то, происходящего во мне. «Зима кончится, а там, значит, ты на юга», — сто раз, как заведенная, повторяла она, словно торопила машину, погоду, снег. «Мам, да за бесценок взяла, мам, да прям под первоснегом, мам, я и брусники взяла, замочим, мам, я сразу в банке три замочу». Размякнув дома, вливала моя жена патоку тёще. Она словно специально через каждое слово говорила «мам». И я, находясь в другой комнате, через дверь чувствовал ее скошенный на меня соглядающий взор, ее и ее матери. Моя мать на меня не смотрела. Этим усеченным словом они ведь так мешали ей проявиться. Они обе прилипали к телефону перед тем, как отойти ко сну. Время, потраченное на предсонный разговор, измерялось тоже с ясной мерой. Его энергии хватило бы, чтобы сварить два яйца вкрутую. Не куриных, впервые подумал я, людских, людских. На первоснеге, мам, я сделал шаг к окну. Мы ведь счастливо проживали на отвесном 11-м этаже. Но она слишком быстро вернулась. Она, подойдя ко мне, плотно оттеснила меня от приоткрытой створки и резко закрыла раму на шпингалет, почти на замок. Но есть другие способы, быстро и самодовольно подумал я. Переполненная словами, что всегда торчали из нее, как сырые грибы из туиска, она не говорила со мной. Я ведь предстал перед ней конченным человеком. И я понял без тени сожаления, что это навсегда. Я предстал и перед собой всего лишь ее досадным промахом и нерасчетливой ошибкой. Она ведь не послушалась тогда своей премудрой матери. И семья меня не исправила. И в этот миг мне ужасно захотелось завести некрупную собачку, ну хотя бы кошку тигровой зеленоватой масти. Я бы согласился и на парочку серых мышек-нарушек. О, розовый крохотный нос, усики из лески нулевого калибра. С мыслями о мышах глубокой ночью, может быть, уже под утро. Я тихо вышел в нашу веселую ванную, полную Жениных примочек, баночек, коробочек и тюбиков. Ничего моего в ней не было. Я всегда странно здесь себя чувствовал. Якобы мне непременно надо наложить на свое лицо, по меньшей мере, на его не заросшие части, густой грим, сделать притирание или что-то еще, что совсем не надо делать полусонному мужчине. Я увидел свои белейшие трикотажные трусы с желтым выразительным пятном. Они не обтягивали гениталий, а пузырились. Темная волосня тянулась, поднимаясь по впалому животу. На моей высокой шее не было креста. «Ты нехристь», — тихо и вкрадчиво сказал я ему. «Почему нехристь женщина?» — подумалось мне. Я с минуту смотрел в зеркало, ничего такого не находя в том, кто пристально смотрел из толщи стекла. Тот персонаж удивительно, неотличимо и скучно походил на меня. Но, становясь прозрачнее и прозрачнее, он не делался мною. Поверху кафельной стены был раскидан хаус де калькомани из веселых немецких зверьков. Но среди них не было мышей. Были и трудолюбивые лошадки, и понурые ослики, зачарованные попугайчики и наидобрейшие вороны. Он, этот мужчина в зеркале, отвернувшись от меня, провел по этой звериной кромке острую линию своим недоверчивым взором. Я-то знал, что ему нужны были только одни маленькие ручные мышь. И я, хмыкнув, раскрутил Женин станочек для бритья пухлых подмышек, вытащил лезвие, преспокойно перерезал этому глупому мужику вены на запястьях и легко почирикал той же бритвой повыше, к самому локтевому сгибу, в нескольких местах, вжик, вжик и вжик. Его белое жилистое тело совсем не противилось в острому металлу. Он даже не поморщился. Что ж, это не представляло никакого труда? О боли он ничего мне не сообщил. Господи, как легко! Мне стало чуточку горячо, может быть, только в одно мгновение. Я ни о чем не сожалел. Но как спокойно и весело мне стало. Мне стало. Кто-то посмотрел на свои руки. Они стали походить на батон нарезной. Если бы в батонах вместо белой мякоти оказалось брусничное темное желе. 7 шагов назад кто-то тихо вполз на супружеское ложе, спиной к жене. Кто-то провалился куда-то. И там ему делалось легко. Легче и легче. Я только думал в новой эйфорической свежести. Кому же я теперь расскажу, что последний одр — наисплошная, наилегчайшая, наимягкость? Она не заметила моего недолгого отсутствия, так как засыпала всегда стремительно, словно ее штепсель выдергивали из розетки, и почивала глубоко и ровно. В ее крепкой голове колебалась ночь. Одно короткое слово. Оно одинаково кратко на всех языках мира. Сквозь меня проносились все легкие имена ночи на всех языках. Их знание обуяло все мое существо. О, без всякого сопротивления. В светающей тьме поля набухшей синей земли, отцовские посиневшие поля до самого горизонта. И он уже стоял по колено в почве, уже по колено. Он тихо опускался ниже в свое отроческое, отеческое отечество. Оно должно было его вот-вот поглотить. Он делался все моложе и моложе, и легче, и легче. Отец исполином маячил на самом дальнем краю, спиной к нему, широко расставив гигантские ноги в обмотках времен Первой мировой, от плеча его гимнастерки белел высол, как карта Америки, повернутая на 90 градусов. Отец бесшумно мочился, теряя вес. Голем, Голиаф, колосс пронеслось дурманом в моем пустеющем уме, будто сквозь меня протягивали шелковую нить самого легкого номера, самого прекрасного небесного цвета. Через войлок голубой мути жена что-то орала в телефонную трубку, перехватывала мне руки какими-то дурацкими жгутами, не больно лупила меня по щекам, голосила, как в театре. Я наблюдал ее микроскопические усилия со 105-го ряда 101-го яруса. Она воистину бесновалась, до меня донеслось: «Гад! Ты гад! Вставай, вставай, негодяй! Вставай! А, гад! Ой, за что это? За что мне? Что удумал? Вставай! Слышишь?» Я должен был восстать, возбудиться, ведь я был ей еще зачем-то нужен в непонятной, совершенно не моей жизни. По суициду я, конечно, попал в психиатрическую реанимацию. Через несколько недель я выполз оттуда перебинтованным, как конь для выездки, со штопками на руках, оглушенный химическим равнодушием, тупо выспавшийся без сновидений, и все настоящее, неотличимое от прошлого, потянулось в привычном русле. Оно, мое прошлое, как я понял, стало настоящим, не пройдя. Оно возобновлялось с удивительной силой неподвластного мне, не моего упорства. Со мной что-то происходило. Что же? Покойно спрашивал я самого себя и сам же себе не отвечал. Ответ ведь был мне не нужен. Женой управляло чувство русского долга, и она, наконец-то, по-настоящему воспряла, стала гораздо меньше есть. В ее жизни появилась простая, как мычанье, скрупулезная бабья цель. Она будто узрела ее в перекрестье хищного прицела. И она стала за мной упорно ходить и беспрестанно жалеть. Она жалела меня бесконечно, совершенно не любя. Как в одной песне о женщинах Смоленщины, жалеющих всех без всякого на то спроса. Когда я вдруг перехватывал ее взор, мне начинало казаться, что она видит меня в строгой госпитальной постели, перебинтованным, без половины конечностей, еле приползшим, израненным червем самой жестокой войны. Мера властной влаги в ее серых очах была бездонна. Она могла вот-вот замучать. Я постоянно перехватывал это жалящее меня неблестящее матовое слово из ее телефонных реплик. Оно язвило меня через неплотные двери. Жалко-то как! Один ведь ничегошеньки не сможет. На одних ведь все нервах. И так она стала двигаться по моей жизни, как маневровый паровоз, прямо по нервам. «Нужен уход», — твердила она. «Режим и уход». Я тоже понимал, что самое лучшее для меня — уход. Никогда не задумывался, чем привлекала меня простая вторая по сравнению с первой жена, завладевшая мной дураком по легендарной отцовской модели. Понял это после истории женитьбы и развода, понял, что это глупый рок, и ему со временем ороговевшему чудищу не сопротивлялся. У моей второй, кроме домовитости и кухонного усердия, никаких плюсов больше не было. Хотя некоторые рецепты консервирования останутся со мной до самой моей смерти, они незабываемы. Сложные процессы, затеваемые в самом конце лета и по ранней осени в моих родных краях, оказались для меня напрямую связаны с небытием, с его прискорбными образами и горестными смыслами. Например, засолка нескольких пудов помидоров в огромной дубовой бочке. Бочка распаривалась до черноты на краю подполья ко времени урожая. Ее, повалив на бок, намывали и надраивали, как роженицу, нещадно парили и отменно томили. И приуготовлены опускали на канате в глубокое подполье. Это действие единило нас, меня, тещу и жену. Мы совершали языческий ритуал. И я думала красавице, отданной на съедение жуткому безжалостному вепрю. Достигши глубокого дна, бочка тяжко вздыхала, как живая, не веря в наше семейное единение. Когда я собирался, как скользкое земноводное, нырнуть в земляную нору, то, подняв лицо, перехватывал тещин взгляд, плотную волну безграничного презрения, граничащего с пафосом непонимания. По отношению ко мне она всегда ощущала себя высшим животным. Срок засолки можно было угадать по особенной радости, вдруг находившей на жену и полонящей тещу. Крупные, насухо обтертые от земли и пыли помидорины доходили до кондиции под кроватью, во всех углах квартиры, на полу кухни, на подоконниках. По всему жухнущему дому дозревал поздний урожай. На помидорный щекотный запашок у меня развивалась аллергия. Плоды торжественно сортировались по крепости и цвету. Внимательная жена без устали щупала и переворачивала их куда нежнее, чем мои текстикулы во время любовного гона. Зеленоватая немочь плодов становилась стыдливым румянцем, а потом краснотой. Но Женины двусмысленные манипуляции не вызывали во мне ни тени ревности, ни призрака желания. Я просто ждал, когда она заговорит с помидоринами на страстном, курлыкающем языке, ну хотя бы вздохнет над ними. Как ни странно, уйти из жизни мне всегда хотелось после стократного погружения в погреб, где я укладывал в ненасытную бочку жесткие томаты под руководящие вскрики жены и тещи. Я клал их слой за слоем, на сухую клеверную подушку, подсохшую листву смородины, непременно черной, вставлял вертикально прутья хрена, собирал зубчики чеснока, раскидывал лавровый лист, горошины перца, уминал зонтики укропа, вислые плети чуть подпаленной конопли и далее, что называется, по вкусу. В конце концов, я увлекался и забывал все на свете. Целесообразность и ритм этого бреда меня завораживали. Потом мне спускали на веревке десятки ведер сладковатого рассола, где не было ни капли уксуса. Потом я получал булыжники для гнета. Для меня это была в каком-то смысле репетиция погребения. Я чуял, что это связано и с моей бедной матерью тоже. Потом в погреб опускалась жена принять мою работу. Это было обычной уловкой, так как в подполье ее настигал страстный позыв. Я не знаю, что ее заводило – красное зарево томатов, их литые объемы или прель глубокой земли, восходящая из откинутой створки. Я уверен, что она готовилась к этому загодя, ведь до меня доносился призыв свежести вместе с очередным ведром томатов. Словно меня настигало любовное письмо, как дикаря каменного века, когда еще не было ни криптограмм, ни символов, только урчание и миазмы. И вот бодрящий дух доносил, что она, моя совсем разволновавшаяся, с сотым ведром, непременно спустится вниз, переступая над моей головой почти по вертикальной лестнице. Я должен был ее галантно поддерживать. Мои объятия, в которые она вскальзывала, спрыгивая с двух последних поперечин, переполнялись теснотой ее тела, и я ловил главное качество ее женственности — эфемерность, давление, изменчивость, не знаю. Я вообще знал про нее мало, и я просто соответствовал тому, кто должен был действовать вместо меня, тому, кому и знать ничего не следовало. «А смороду он лужил?» — захлебывалась с империей теща, именуя меня в торжественном третьем лице, будто меня уже не существует. «Лужил смороду-то он! Погляди, доча! А хрен!» Теща тихонько блажила, гулила, попискивала, перебирая ингредиенты, и двусмысленность и непристойность их имен была несомненна. Ей нравилось их твердить, проглатывать перед тем, как сказать. «Ма, да ты не спускайся, ух, как круто тут, убьешься! Сама там все устрою! Ложил он, ложил!» — возвещала жена из подполья тугим голосом, якобы пристрастно проверяя меня. Она смещала ударение в этом исковерканном глаголе на более правильное, по ее разумению, место. Ее мать эту правку не принимала. Ее высокий тон восходил отвесно вверх, жгутом перекрученного желтого трикотажа. Желтого от того, что модальность ее тона была по-девичьи высока и красива. Жена не менялась этой страстной канаречной частью своего девичьего голоска, такого тугого, будто его в две руки выжимали над чашей. Этой блудливой двурукой чашей был я, присевший на корточки под ее разведенные мягкие бедра, как Полифем на знаменитом лореновском пейзаже, уткнувшись носом в надушенные завитушки облаков. Нимфы выглядывали из-за кустов. Мне, надо признаться, тогда нравился этот стиль. В нем было что-то древнее, архаическое, искреннее и простое. Это было совсем не похоже на побоище торопливых любовников и шуструю ловитву оргазма, какое-то начало компромисса, отцветы обоюдности, на подступах к благодати. Всего несколько минут, пока я, ну, понятно, что. И пока, исходя, она надсадно общалась со своей неотлучной матерью. Из земляной утробы, со дна древней норы, прелестно проглатывая пригоршни гласных. «Угу, мам! Угу, мам!» Теща, кажется, понимала эту игру. Ей не могло не передаться то, что происходило в двух метрах под нею, обходящее отверстие погреба по периметру. Подол ее метался в проеме, как стяг. «Чё, доча, чё сказала-то?» Ответа не было. Мне тоже полагалась порция ласк. Мне казалось, что я старался для обеих. О, на эту катавасию у меня уходил целый библиотечный день, обычно принадлежавший Любови, Любе, моей детской Бусе, моей, как она заговорщицки именовала себя, полюбовнице. Моя тускло-двойная жизнь продолжала сочиться по-прежнему. Я, не предпринимая ничего, только ухмылялся, но лишь мышцами рта с внутренней стороны плавно уворачивался от острых углов.